Книга шестая. К тому, кто в цепях. Когда бы знал, куда приводит путь, то на него ступил. Когда бы знал любовной муки суть, любовь бы пробудил. Во тьме колесо кружит, не видно пыли во тьме. В огне колесо горит, восходит солнце во тьме. Когда б умел все мысли осознать, ты просказал другим. Когда единым словом друга мог предать, сумел бы стать немым. Во тьме колесо кружит, не видно пыли во тьме. В огне колесо горит, восходит солнце во тьме. Увидев мертвый лик, что вводит в дрожь, коснулся б ты его. Для странствия душе дается грош, украл бы ты его. Во тьме колесо кружит, не видно пыли во тьме. В огне колесо горит. Восходит солнце во тьме. Гимны Сперака. Псалом 7. Смех стервятников. Сперак Нетем. Глава 17. За рядом ряд и все застыли. Ждут, чтоб каждого я обнял, вспоминая, что значит быть не мной. Падут ли в бездну все наши битвы, или снегом растекутся по камням? Вы чувствуете руки, порванные крылья, снова в полете кончились дары. Но я стою не горбясь, я влезаю в глаза вам, а за ними ожидают насилие картины, брошенные гнезда. Там легко найти сучки поломанные, клочья, волосы и перья. Все пролитое высохло. Готов ли я улететь без горя и тоски? Столь много и лжи дозволили мы быть. Вот сладкий сок, питающий лишь храбрых. Но не колышутся ряды, мы шествуем, не делая ни шага. Позволю потерять вам то, что сам давным-давно отдал. Но то, что я прошу вас обрести, уже ли должен бросить? В тех рядах легенды о чертах лица любого, о каждой сломанной улыбке. Идите ж ближе и утрите слезы. Историю я расскажу такую, что... Без свидетелей. Рыбак Кельтат. «Эти солдаты...» Два слова повисли в уме, словно мясо на крюке мясника. Медленно, бесцельно покачивались. Сочились кровью, но уже не пятнали пол. Лежа на груди пакетов с едой, Бадельле могла опустить голову и смотреть, как уходит назад грубая почва. Мало что остается позади, кроме тел, и под нефритовым светом чужаков бледные кучки кажутся статуями из мрамора, поваленными вдоль давно заброшенного тракта, вещами, с навеки потерянной историей. Уставая от их вида, она могла обратить взгляд в противоположную сторону, вперед. С этой выгодной точки колонна казалась раздувшимся червем с тысячами голов на спине, все как одна рабыни медленного тела. Червь то и дело отбрасывал отмершие части, их тащили на обочину. Проходящие мимо будут протягивать руки, подбирая тряпье. Его можно использовать днем, шить, к примеру, и защищаться от мух дарами мертвецов. Когда она доезжает до отбросов колонны, они уже почти нагие, они становятся мраморными статуями. «Потому что, когда дела идут плохо, люди повергают статуи». Прямо впереди блестят драгоценным потом спины напрягающих мышцы, тянущих повозки. Толстые длинные веревки провисают и поднимаются, выбивая пыль из земли. «Этих солдат зовут панцирниками. Ну, некоторых. Тех, что не останавливаются, не падают, не умирают. Тех, что устрашают окружающих, заставляют их держаться до самой смерти. Панцирники. Эти солдаты». Она начала вспоминать. Солнце залило горизонт, день уходил. День, когда никто не говорил, когда змея молчала. Она шла в трех шагах за Руттом, а Рут сгорбился над прильнувшей Хельд. Глаза ее были закрыты от яркого света, но они всегда закрыты, ибо в мире слишком много такого, на что тяжко смотреть. Это должна была быть последняя их ночь. Все знали. Вся змея знала. Бадельле не спешила их разуверять. Возможно, тоже сдалась. Трудно понять. Дерзость может сохранять форму, даже если она сделана из пепла и золы. Гнев может обжигать, хотя внутри он безжизненно холоден. Так обманывает мир. Он умеет лгать, умеет навеивать иллюзии, внушает идею о своей истинности. Мир может делать веру фатальной слабостью. Она глядела на панцирников и вспоминала. Шаги Рутта стали неуверенными. Раздался какой-то невнятный звук, потом голосовые связки звякнули слово. Наконец он сказал: «Баделле, мухи теперь ходят». Она посмотрела на ноги, гадая, смогут ли они перенести ее вперед. Они смогли, пусть медленно и мучительно. И далеко впереди, там, куда он смотрел закрытыми глазами, она увидела шевелящиеся формы. Выходя на свет, они становились черными, черными и шевелящимися. Мухи на двух ногах, один рой, потом еще и еще выходили из кровавого света. «Мухи ходят», — говорил Рут. Но она же их отослала. Последний приказ силы, истощивший ее. Сегодня она сдувала с губ лишь воздух. Баделле прищурилась. «Хочу ослепнуть снова». Она осмотрела вздувшуюся массу на его глазах. «Ты еще слеп, Рут». «Тогда они в голове. Мухи в голове». «Нет, я тоже их вижу. Но это шевеление... Они всего лишь идут от солнца. Рут, это люди!» Он чуть не упал, но расставил ноги и выпрямился с ужасающей грацией. «Отцы!» «Нет!» «Да!» «Нет!» «Мы повернули кругом, Баделле? Мы как-то пришли назад?» «Нет!» «Видишь запад? Каждый день на закате мы шли на солнце!» Она замолчала. Змея свивалась в кольца за ними. Тощее костистое тело сжималось, словно это дает спасение. Фигуры на фоне солнца приближались. «Рут, это дети?» «Что это на их коже? На лицах?» Она увидела среди них одного отца с ржаво-серой бородой. Глаза его были печальны, как водится у отцов, навеки прогоняющих от себя детей. Но ее привлекали лица детей, наколки. «Они пометили себя, Рут. Капли, черные слезы. Нет, я уже вижу истину. Не слезы. Слезы высохли и не вернутся. Эти знаки на лицах и руках, шеях и плечах, на груди. Эти знаки. Рут?» «Баделле, у них когти». Он сипло вздохнул и задрожал. «Попробуй, Рут, глаза. Попробуй открыть». «Не могу». «Давай, ты должен». Отец с толпой когтистых детей подошли еще ближе. Все были настороже, она ясно видела. «Они нас не ждали. Не за нами они пришли. Не чтобы нас спасти». Она видела, что они тоже страдают. Жажда впилась в лица когтистыми руками скелета. «Когти терзают вас». Но отец, что встал перед Руттом, потянулся к бурдюку на поясе. Воды там было мало, слишком вялым и легким был пузырь. Вытащив пробку, он поднес бурдюк Рутту, а тот выставил вперед Хельд. «Сначала ей! Прошу, сначала малышке!» Его жест не допускал никаких сомнений, и отец вышел и склонился над морщинистым личиком девочки, которую Рут успел высвободить из пеленки. Баделле видела, как отец отпрянул. Сурово взглянул в щелки глаз Рутта. Она затаила дыхание, ожидая. Тут он потряс бурдюк, вставил горлышко в рот Хельд. Потекла вода. Она вздохнула. «Этот отец, Рут, добрый отец». Один из когтистых детей, года на два старше Рутта, подошел и бережно взял Хельд из его рук. Он, может, и хотел бы сопротивляться, но сил не осталось. Когда Хельд оказалась в колыбели рук незнакомца, руки самого Рутта остались скрюченными, как будто он все еще ее держал. Баделле видела, что напряженные жилы у его локтей укоротились. Если подумать хорошенько, когда она в последний раз видела Рутта без Хельд? Даже не вспомнить. И сейчас в его руках остался призрак девочки. Отец заплакал. Она видела слезы на темных изрытых щеках. Он вставил горлышко в рот Рутта, силой раздвинув губы. Несколько капель, потом еще. Рут глотнул. Другие когтистые дети скользнули мимо них к извивам змеи. Каждый вытаскивал свой бурдюк. Воды было мало, но все же они шли делиться. Теперь Бадалле видела новую змею, пришедшую с заката. Змею из железа и цепей. Она знала, что уже видела ее во снах. Она смотрела на блестящую рептилию. «Отцы и матери, но все же дети. А там вижу ее, их общая мать. Вижу ее, она идет». Из-за спины женщины бежали новые люди с водой. Она встала рядом с бородатым отцом, поглядела на Бадалле и заговорила на языке из снов Бадалле. «Скрипач, они идут не в ту сторону». «Да, адъюнкт». «Я вижу только детей». «Да». Около женщины показался другой солдат. «Но, адъюнкт, чьи они?» Та повернулась. «Не имеет значения, кулак. Отныне они наши». Рут спросил Бадалле. «Что они говорят?» «Говорят, что нужно идти назад». Мальчик как бы покатал во рту это слово. «Назад?» Бадалле сказала. «Рут, ты не ошибся. Ты провел змею. Твой слепой язык выискал чужаков, и теперь они не чужаки. Рут, ты провел нас от смерти к жизни. Рут». Она подступила ближе. «Теперь можешь отдохнуть». Бородатый солдат, которого звали Скрипач, хотел поддержать падающего Рутта, но оба они оказались стоящими на коленях. Адъюнкт сделала полшага к ним. «Капитан, он выживет?» Тот чуть помедлил, поднял голову. «Если сердце еще бьется, адъюнкт, я не слышу его и не чувствую». Бадалле заговорила на их языке. «Он жив, отец. Просто ушел на время». Тот, кого мать назвала кулаком, отошел было назад, но тут подскочил к ней. «Дитя, почему ты говоришь по-малозански? Кто ты?» «Кто я? Не знаю. Никогда не знала». Она поглядела в глаза матери. «Рут привел нас к тебе, потому что ты одна осталась». «Одна?» «Одна, кто не отвернется от нас. Ты наша мать». Услышав такое, адъюнкт, казалось, хотела отступить. Глаза сверкнули, словно ей стало больно. Она отвернулась от Бадалле, а та указала на Скрипача. «А он наш отец. И скоро он уйдет, и больше мы его не увидим. Так делают отцы». Мысль заставила ее загрустить, но Бадалле стряхнула эту мысль. «Так всегда бывает». Адъюнкт вроде бы дрожала, она не желала смотреть на Бадалле. Наконец она повернулась к тому, что был рядом. «Кулак, открыть запасные фляги». «Адъюнкт, поглядите на них. Половина помрет до рассвета». «Кулак, Блистик, вы слышали приказ?» «Мы не можем отдать воду этим... этим...» «Выполнять», — устало сказала адъюнкт. «Или я прикажу вас казнить. Здесь. Немедленно». «И вызовите открытый мятеж, обещаю!» Скрипач встал и подошел к кулаку так близко, что тому пришлось сделать шаг назад. Он молчал, только зубы белели среди спутанных ржавых прядей бороды. Глухо выругавшись, Блистик развернулся кругом. «Сами напросились. Хорошо!» Адъюнкт сказала. «Капитаны Йилл и Гуд, сопроводите кулака Блистика». Мужчина и женщина, что стояли позади адъюнкта, увязались за Блистиком, держась справа и слева. Скрипач вернулся к Рутту. Встал на колени, положил ладонь на истощенную щеку. Поднял глаза и спросил Бадалле. «Он вас вел?» Та кивнула. «Далеко? Давно?» Она дернула плечом. «Из Каланса». Мужчина моргнул, на миг взглянул в сторону адъюнкта. «Сколько же дней до воды?» Она покачала головой. «До Икариаса, где были колодцы, не помню, 7 дней, 10». «Невозможно», — подал голос кто-то из свиты адъюнкта. «У нас осталось воды на 1 день, без нее максимум 3 дня. Адъюнкт, не сможем!» Бадалле склонила голову. «Где нет воды, есть кровь, мухи, осколки. Где нет еды, есть умершие дети. Раздался другой голос. «Кулак Блистик на этот раз был прав. Мы не сможем». «Капитан Скрипач?» «Да». «Пусть ваши разведчики отведут к фургонам с провиантом всех, кто может идти. Попросите хундрилов отнести тех, что не ходят. Пусть пьют и едят, если смогут есть». «Слушаюсь, адъюнкт». Баделье смотрела, как тот обнимает Рутта, поднимает. «Рут стал Хельд. Он нес ее, пока мог, а теперь несут его. Так оно и бывает». «Адъюнкт», — сказала она, когда скрипач унес мальчика. «Меня зовут Баделье, и у меня есть стихи для тебя. Дитя, если ты не попьешь, то можешь умереть. Я послушаю стихи, но потом». Баделье улыбнулась. «Да, мать, у меня есть стихи для тебя». Она смотрела в напряженные спины, на качающиеся веревки, на поваленные статуи. Две ночи с момента встречи, и Баделье больше не видела адъюнкта, как и скрипача. Вода кончилась, Рут еще не просыпался. Сэддик сидит на груди бревен, раскладывая безделушки неким узором, чтобы тут же смешать его и начать заново. Она слышала споры, слышала звуки драк, видела внезапно возникавшие стычки, выхвачены ножи, подняты кулаки, солдаты сцепляются, видела, как эти мужчины и женщины идут к смерти, ведь Икариас слишком далеко, им нечего пить, а те, что пили свою мочу, скоро сойдут с ума, потому что моча – яд, однако они не хотят пить кровь умерших, просто бросают их позади. За ночь она насчитала 44. За прошлую ночь было 39, а днем унесли из лагеря 72 трупа, уже не позаботившись рытьем могил. Просто сложили их рядами. Дети змеи сидели в фургонах с едой. Поход окончился, но они тоже умирали. «Икариас, я вижу твои колодцы. Когда мы уходили, они были почти пустыми. Кто-то отнимает воду даже сейчас. Не знаю почему, но и не важно. Мы не дойдем. Значит, все матери должны проигрывать. Все отцы должны уходить навсегда. Мать, у меня есть стихи. Ты придешь? Ты послушаешь мои слова?» Вагон скрипел, панцирники налегали на веревки, солдаты умирали. Они вышли на след. Скрипачу и разведчикам было нетрудно его находить. Маленькие высохшие кости тех, что остались за спинами мальчика по имени Рут и девочки Баделье. Каждая скромная кучка казалась обвинением, молчаливым упреком. Эти дети совершили невозможное. «А мы их подведем». Он слышал шум крови, бешено мчащийся по пустеющим жилам. Звук этот стал казаться бесконечным воем. Адъюнкт все еще верит. Теперь, когда они стали умирать десятками, она все еще сохраняет веру. Когда упорства непреклонной воли оказалось недостаточно, что теперь? У него нет ответов на такие вопросы. Если отыскать ее... Нет. С нее довольно. Ее все время осаждают кулаки, офицеры, целители. Да и разговор станет пыткой. Губы лопнули, распухший язык прилип к небу, гортань саднет от любого слова. Он шел с разведчиками и не желал вернуться, узнать, как там дела в колонне. Не хотел видеть распада. Тяжелая пехота еще тянет фуры. Если да, они все дураки. Остались ли еще голодающие дети? Тот паренек, Рут, тот, что так долго тащил свою вещь, что руки скрючились, он еще в коме или ускользнул прочь, веря, что всех спас? «Было бы лучше всего ускользнуть от иллюзии к забвению. Тут нет духов в этой пустыне. Его душа просто улетела. Легко, мирно. Вознеслась, держа младенца, потому что он вечно будет нести младенца. Счастливо, парень. Всего вам с ней хорошего». Они уходят искать маму и папу. Тысячи детей, тысячи сирот. Он только сейчас начинал видеть, сколько еще детей было в так называемой «змее». Понимание вонзило нож в грудь. «Каланс, что ты сделал со своими детьми, со своим народом? Каланс, у тебя не нашлось ответа получше? Боги, если бы мы могли тебя найти, могли встретить тебя на поле брани, мы дали бы ответ на твои преступления. Адъюнкт, вы были правы, стремясь к этой войне. Но были неправы, думая, что мы сможем победить. Нельзя вести войну с равнодушием. Ах, послушайте меня. Но я мертв, и еще нет. Вчера, когда лагерь замер, когда солдаты неподвижно лежали под одеялом мух, он залез в мешок, положил руку на колоду драконов, и ничего. Никакой жизни. Пустыня бесплодна, никакая сила им недоступна. Мы ослепили богов, и богов, и врага, что впереди. Адъюнкт, понимаю ваши резоны, уже давно, но поглядите на нас, мы смертные люди, не сильнее любых других. Как не хотелось вам сделать нас сильнее и могущественнее, похоже, мы ничем не сможем вам помочь. Нам и себе нечем помочь. Это нас сильнее всего и сокрушает. Но все же я не мертв. Он вспомнил момент, когда они нашли детей. Как его разведчики, сами почти дети, торжественно двигались среди беженцев, отдавая всю воду, запас на ночной переход от одного рта к другому, пока не выдавили из бурдюков последние капли. Потом юные воины-хундрилы могли лишь стоять, беспомощные, окруженные тянущими руки детьми. Дети не требовали, они хотели всего лишь коснуться их в благодарности. Не за воду. Она кончилась, но за добрый жест. Как же глубоко нужно пасть, чтобы благодарить за намерение, пустое желание. Те, что вас изгнали, у нас есть союзники, и перед ними нет преград. Они свободно дойдут до Каланса. Геслер, передай урагану эту истину и спусти с поводка. Пусть зарычит так, что сами гончие спрячутся. Спусти его, Гес, прошу, потому что, думаю, мы не дойдем». Кости лязгали на шее. Скрипач поднял голову, поглядел на чужаков. Они заполнили все ночное небо, провели борозды на лике небес. «Знамение! От них меня слабит и тошнит от всей этой дряни. Но что, если вы не таковы? Что, если ваше странствие принадлежит вам одним? Ни смысла, ни пункта назначения? Что, если завтра или послезавтра вы, наконец, опуститесь, стереть всех нас, сделать ненужной всю нашу борьбу, все наши великие цели и благородные замыслы? Что же ты нам говоришь, о славная вселенная? Судьба — ложь. Но разве мне было до этого дело? Поглядите на кости, которые мы переступаем. Мы идем, пока можем, а потом останавливаемся. Вот и все. Вот так. Но о чем это я?» «Змей!» — сказал Банашар, моргая от жестокой ясности трезвого зрения. «Когда все расплывалось, было лучше. Гораздо лучше. Наверное, первый мой страх, тот, что заставил шагнуть в змеиную яму, ее мы так дерзко звали храмом Дрек. Погляди в лицо страху, разве не мудрый совет? А может, трезвость — настоящее проклятие? Взгляд в лицо страху вовсе не укрепляет характер. Все советы — дерьмо, и мир полон лжецов». Адъюнкт молча шагала рядом. Не то чтобы он ожидал ответа, ведь он уже не верил, что слова покидают горло. Вполне вероятно, что все, сказанное им за два последних дня, звучало лишь в разуме. Так даже легче. «Мятеж!» «Само слово всегда вызывало зависть. Никогда не чувствовал бунта в душе, ни разу не испытал и мига гневной ярости, стремления к правому пути. Самость наша даже не знает, каков ее путь, просто желает идти». «Конечно, пьянство — сладкое падение, убежище трусов, а все мы трусы, мы пьяницы, и не дайте никому убедить вас в обратном. Мы чаще всего только в этом и сильны. Это и причина, и способ побега. От всего. Вот почему пьяницы пьют». Он глянул на нее. Слушает. А стоит ли слушать? И слышно ли? «Переменим тему. Этот сюжет заставил меня ежиться. Нас ждет еще одна великая идея, если я вообще могу думать о великом. Змеи, спросили вы. «Ну, конечно, это великая идея. Девочка, дающая нам подобные имена. Их, наши, змеи в пустыне. Если подумать смело, змей чертовски трудно убить. Под ноги скользят, прячутся на открытой земле». «Так, как насчет знания? Когда знание становится отпадением от благодати? Когда истина скорее осуждает, нежели освобождает? Когда просветление являет нам лишь темный пафос бесконечного списка неудач? Как-то так. Но такие обвинения, они исходят от поощряющих невежество. Тактика, жизненно важная для сохранения власти. К тому же настоящее знание заставляет вас действовать. А так ли?» То он помедлил, пытаясь думать, но ощутил только приступ страха. «Вы правы, перейдем еще дальше. Если я что-то и знаю, так только то, что не желаю знать, ничего. Поэтому, вспомнив нежданных гостей, не поговорить ли о героизме?» Улыбка пошатнулась и упала на колено. Флакон встал сзади, защищая спину. Казалось, короткий меч в его руке дрожит сам по себе. Он следил за битумом, а тот словно бык расталкивал беспокойную толпу. Лицо так омрачилось, что маг с трудом его узнал. «Корик!» — крикнул тот. «Здесь, сержант!» «Жить будешь!» «Поглядел тут одному в глаза», — сказал солдат. Одна сторона лица была залита кровью, но чужой. «У гиен во взгляде больше разума!» Он взмахнул окровавленным кинжалом. «Капрал меня толкнул!» Человек, на которого указал Корик, стоял на коленях. Плотный, широкоплечий, в боку торчит рукоять ножа. Кровь текла из ноздрей и рта, пенясь и булькая. Битум огляделся, ухватил взором флакона, подошел ближе. «Улыбка! Погляди на меня, солдат!» Она подняла голову. «Корик верно говорит, сержант. Мы не слепые и не тупые. Поймала тот самый толчок, в обмен подарила ему ножик». Битум смотрел на флакон. Флакон кивнул. «Между ними было 12 шагов, темнота и толпа». Умирающий капрал опустил обросший подбородок на грудь. Казалось, он созерцает свои колени. Караб подошел и шевельнул его. Мужчина упал. Сотрясение тела породило еще один последний выплеск пенистой крови. «Двоих?» — спросил Битум. Флакон ощутил ненависть в глазах столпившихся пехотинцев. Вздрогнул, когда караб отозвался. «Троих, сержант! Двое отвлекали, еще двое тишком лезли к фургону. Я повалил первого, потом спрут погнался за другим. Наверное, еще ловит». «Он в толпе!» — воскликнул Битум. «Дыхание худо». Улыбка встала и, пьяно шатаясь, подошла к мертвому капралу. Вынула нож. «Неправильно!» — буркнула она, становясь лицом к толпе. «Мы охраняем пустые фляги, поняли, уроды?» Кто-то крикнул. «Не мы, морпех! То была банда кулака!» Флакон сморщился. «Блистига, боги подлые!» «Просто отстаньте от нас!» — сказала улыбка и отвернулась. Вернулся спрут, поймал взгляд Битума и как бы случайно погладил висящий под рукой арбалет. Сержант обратился к тянущим повозке. «Натягивай веревки, солдаты! Давайте снова ее сдвинем!» Улыбка сказала флакону. «Убивать своих неправильно». «Согласен». «Ты встал за спиной? Спасибо». Он кивнул. Толпа пехотинцев таяла. Фура начала двигаться. Взвод пошел рядом. Трупы скоро оказались позади. «Безумие», — сказал вскоре караб. «В семи городах не нужно рассказывать», — прервал спрут. «Мы там не были, не забыл». «Нет, просто сказал. Безумие жажды. Это было спланировано». «Капрал, да, но не дурак, напавший на Корика». «А те, что лезли сзади, спланировано, караб. Чей-то приказ. Не безумие, ничего подобного. Я же о регулярах позади. Сползаются на запах крови». Никто не стал отвечать. Флакон заметил, что еще сжимает меч, и со вздохом его спрятал. Курнос взял рубаху с пятнами крови и затолкал за ошейник кожаного ремня, защищая шею. Кожа уже стерлась, над ключицей показалось сырое мясо. Кто принес ему теплую мокрую рубаху и чья на ней кровь, ему было неинтересно. Он уже добавил собственный. Фургон тяжел. Еще тяжелее теперь, когда дети уселись на груди провианта. Но их много, а тяжесть вполне терпимая, потому что одна кожа до кости. Ему не нравилось об этом думать. В детстве выпадали голодные времена, но папаша всегда приносил что-нибудь своим мальцам, среди которых Курнос был самым мелким. Ошметки, но есть можно было. А мамаша уходила с другими мамашами на несколько дней и ночей, возвращалась, иногда побитая, иногда в слезах, но на столе лежали монеты, и монеты превращались в еду. В такие времена папаша имел обыкновение без конца ругаться. Но делал все, чтобы прокормить мальцов. «Мои клевые мальцы», — любил он говорить. А спустя годы, когда гарнизон ушел из города, маме уже не удавалось зарабатывать привычным путем, но папа стал гораздо счастливее. Старшие братья Курноса уже пропали. Двое ушли на войну, а третий женился на вдове Карас, которая была на 10 лет старше и которую Курнос втайне любил до безумия. И хорошо, что он сбежал, ведь братцу не понравилось бы, что он делал с пьяной Карас за амбаром. А может, и понравилось бы. Так или иначе, было весело. Он увидел впереди мальчишку. Несет мешок, руки в крови, он их лижет. «Ты мне рубашку принес?» «Нехорошо, малец», — сказал он. «Не пей кровь». Мальчишка нахмурился и продолжил облизывать руки, пока они не очистились. И он потом слыхал, что одного братца убили под Натилогом, а второй вернулся с одной ногой. А потом пришли пенсионы, и папа с мамой перестали нуждаться, особенно когда Курнос сам записался и посылал 2/3 жалования домой. Половина шла папе и маме, а вторая треть брату и жене, ведь он чувствовал вину за ребеночка и вообще. Все же нехорошо, когда голодают юные, а особенно до истощения. Папаша любил говаривать: «Ежели не можешь кормить, так не делай». Гордый шест худо, не нужно быть гением, чтобы это понимать. Точно, не нужно. Вот почему Курнос продолжал кормить своего недоноска и кормил бы, если бы их не изгнали, сделали вне закона, назвали дезертирами и всеми теми именами, какими зовут военных, ежели они сделают не то, что приказано. Но сейчас тот малец должен уже вырасти и работать, да и братец уже не сулит награду за голову Курноса. Может, все стало спокойно, пыль улеглась. Приятно так думать. Но теперь он пошел и упал в любовь к поденке и смекалке. И разве это не глупо, раз их две, а он всего один? Не то чтобы тут была проблема, но у женщин насчет этого причуды. И насчет многого еще. Вот отчего с ними одни проблемы. Женщина справа споткнулась. Курнос выставил руку и поднял ее на ноги. Женщина пропыхтела спасибо. «Ну, женщины». Он только и думает: «А ты Курнос, да?» Он глянул сверху вниз. Невысокая, с большими сильными ногами. Ну, не повезло ей нынче. Раньше от таких ног мужики слюни пускали, а теперь запрягли ее в... «Да, это я». «Заглянуть хотел, да?» «Нет». «Слышала, тебе одно ухо 2 раза откусили». «И?» «И? Как такое возможно?» «Не спрашивай, во всем бред виноват». «Не в фаре бред? Ты с ним сражался?» «Может быть. Береги дыхание, солдат. Видишь того мальца? Ничего не говорит, потому как умный». «Потому что не знает малозанского». «Отговорка не хуже любой другой. Да ладно, тащи себе и думай о приятном. Отвлекайся от неприятного». «А ты о чем думаешь?» «Я? О бабах». «Точно», — сказала она странно холодным тоном. «Догадываюсь, мне стоит подумать о красивом и умном мужике». Он улыбнулся. «Чего тут думать? Один такой как раз рядом идет». Мальчик убежал и вскоре принес еще одну тряпку, и Курнос смог остановить кровотечение из носа. Как любил говаривать папаша, пути женщин не сообразишь. Тем хуже. Она была таки красивая. И что еще лучше, могла бы шкуру с пхидерина содрать? Бывает ли комбинация сексуальнее, а? Он так не думает. «Думаешь, я какой-то прокаженный? Но не моя вина, что я был мертвецом, и если тот, кто был мертвецом, лучше переносит жажду, ну, не знаю. «Я конденсирую все, что попадется», — ответил Бавидикт. «Потому еще и держусь». Вал подозрительно поглядел на алхимика и пожал плечами. «Кажется, весь день спорить можно». Бавидикт открыл рот, но тут же закрыл. «Как котята». «В полном порядке, командор?» «Нам хватит. Если бой будет не один, трудно сказать. Мне приятнее думать об одной битве, чтобы использовать все и не скупиться». Он оглянулся на карету. «Я тут размышлял о стратегии, сэр, с учетом алхимических... котят. Не думаю, что следует экономить. Фактически нужно противоположное. Заполните все поле, поразите их так сильно, чтобы в ступор впали». «Что, всю ночь спорить можешь? Слушай, мы все продумали уже годы назад. Стены и волны, так и назвали. Стены, когда вы удерживаете строй или позицию. Волны, когда наступаете. Нет смысла придерживать припасы, разве что один, именной, понимаешь? Любой сапер тебе скажет, если ты не убьешь их, они убьют тебя очень скоро, с гарантией. Мы говорили, расхолодят». Бавидикт снова оглянулся, поморщился, смотря на топающие рядом с повозкой группы солдат. Сержантам нехорошо. Худеют, но явно не улучшают здоровье. Сзади идут хундрилы с лошадьми. «Я не всю правду рассказал Валу. Накачал не только валов, но кто бы мог подумать, что они заметят?» «Нервничаешь?» — спросил Вал. «Я на твоем месте нервничал бы. Хундрилы любят лошадей. Очень. Если воину придется выбирать между конем и матерью, трудно предсказать, что будет. А ты взял и убил». «Они и так умирали, сэр. Лошади нужно больше воды, чем четверым солдатам, а у хундрилов вода кончилась. Попробуйте пить кровь у истощенного животного, сэр. Это нелегко». «Верно. Теперь у них нежить вместо лошадей, по-прежнему нет воды. А значит, ты мог бы переделать их неделю назад, и пить кровь было бы не нужно. Алхимик, они хотят тебя убить. Я полдня отговаривал». Бавидикт сверкнул глазами. «Вы только что сказали, что, выбирая между конем и матерью, они выберут мать, разумеется. Ты что, идиот?» Алхимик вздохнул. «К тому же», — продолжил Вал, — «мы теперь мастожоги. Верно, иногда мы убивали офицеров, если те были плохие. А кто не убил бы? Поставь дурака во главе, и он погубит всех. Так что лучше завалить его раньше. Но ты ничего такого не сделал. К тому же ты нужен мне, а значит и им. Все просто. Никто не собирается резать тебе горло». «Какое облегчение, командор!» Вал подошел ближе, понизил голос. «Слушай, все разваливается, сам не видишь. Охотники, все эти регуляры, они потерялись». «Сэр, мы немногим лучше». «Мы же не хотим попасть под резню. Я уже сказал капитану, нужно идти как можно быстрее, чтобы сотня шагов нас отделяла от остальных, когда там начнут искать, кого еще убить». «Сэр, вы думаете, все так плохо?» Вал пожал плечами. «Трудно сказать. Пока что морпехи держат их в узде. Но в любой момент может пойти драка, в которой морпехов собьют. Виноват будет запах крови, попомни мои слова». «А как бы сделали вы, мастожоги, в те дни?» «Просто. Вынюхай, заводил и убей. Это они без конца жалуются, бронятся, подбивают тех, что поглупее, на всякие глупости. Надеются устроить взрыв. Я...» — он кивнул на колонну, что шла позади. «Я бы прыгнул на Блистига, утащил в пустыню, и целый день все не могли бы спать, слыша его верещание». «Удивляться ли, что вас объявили вне закона?» — буркнул Бавидикт. Небо на востоке светлело, солнце всходило, чтобы повести войну с нефритовыми чужаками, пока те не скроются за северным окоемом. Колонна разбилась на части, скопления солдат образовались по обеим сторонам пути. Они падали, опуская головы, лязгали доспехи и оружие в брошенных на землю тюках. Тянущие повозки встали и начали сдергивать с шеи тяжелые петли. Завыли хундрилы. Еще одна лошадь зашаталась и упала на бок. Сегодня будет вдоволь крови, но выжженные слезы вовсе не радовались. Рядом с фургонами уселись морпехи. Красные глаза, лица обмякли от переутомления. Повсюду солдаты, двигаясь, словно старики и старухи, спешили раскатать матрацы, поставить тенты, отдохнуть перед новыми делами. Кто-то вытаскивал оружие, чтобы заточить. Инстинктивное, по сути, действие. Другие следили за ними тусклыми, злыми глазами. А потом из фургонов вылезли дети. По одному, по двое. Они шли не просить и клянчить. Просто сидели, смотря на спящих солдат. Или страдали, не смыкая глаз. Или тихо умирали. Сержант Уголек видела все это, сидя у колеса фургона. Робкое появление детей оказывало на солдат странное действие. Споры угасали, блеск в глазах слабел, жалобщики затыкали рты. Лишившиеся сна ложились на бок и сдавались усталости. Больные сдерживали стоны. Те, что плакали без слез, почти всегда замолкали. Что это за дар? Она не понимала. Когда кто-то из солдат проснулся на закате и нашел рядом маленькое недвижное тело, холодное и бледное в умирающем свете, весь взвод, видела она, встал собирать осколки и кристаллы, чтобы сложить могилку. Солдаты срезали амулеты с поясов и перевязей, кости, которые несли с самого Арена, и клали на жалкую кучку камней. «Они нас убивают!» Она взглянула на сестру. Та сидела у колеса, вытянув сломанную ногу. «Кто на этот раз, Целуйка?» «Пришли и разделили последние мгновения. Наши, свои. Нечестно. Зачем они принесли?» Глаза Уголька сузились. «Ты ушла далеко, сестрица. Вернешься ли?» «Не знаю, что они принесли». «Откуда тебе?» Вяло пробудился и тут же пропал гнев. «Ты к чему?» Целуй оскалилась, вдавила затылок между двух спиц. Глаза закрылись. «То, что ты всегда имела, Уголек, а я никогда. Вот потому ты не видишь, не узнаешь. Никто не может смотреть в твою душу. О, многие говорят иначе. Называют это откровением или истиной. Всякое дерьмо. Но кое-что внутри нас остается скрытым. Навеки. Во мне ничего тайного нет. Но эти дети сидят, лежат, смотрят на тебя. Тебе больно, не так ли?» Уголек отвернулась. «Дура ты!» — вздохнула Целуй. «Они принесли достоинство, как у тебя, как у адъюнкта. Как думаешь, почему многие ее ненавидят? Ненавидят сам ее вид. Она показывает нам то, что нам не нравится, потому что нет ничего труднее, чем найти в себе достоинство. Ничего нет труднее. Вот. Они показывают, что такое умирать с достоинством, умирая и следя, как умираем мы». Адъюнкт говорила без свидетелей. Вот только дети не согласны. «Да бесполезно все это». Целуй продолжала. «Думаешь, это легко? Думаешь, наши ноги так просто перестанут шевелиться? Мы полмира прошли, чтобы оказаться здесь. Мы давно не армия. Нет, не знаю, что мы сейчас такое. Думаю, в целом свете никто не сможет дать нам имени». «Но мы не дойдем. И что?» Уголек покосилась на сестру. Глаза на миг встретились. Рядом с Целуй был капрал Рим, сгорбившийся, втиравший масло в обрубок руки. Он не делал вида, что слушает, но она знала, что он слушает, как и Милый, лежавший под льняной тряпкой, чтобы скрыться от солнца. «Так тебе и дела нет, Целуйка. Никогда не было. Выживание уже не важно. Давно уже не важно». «Верно», — бросила Уголек. «Ты меня просветила. Ты сама знала, сказала себе, нам не дойти. А эти дети пришли, словно гомункулы, сделанные из всего нами брошенного. Правды, достоинства, цельности. Погляди же на них. Мы оголодали до костей, ничего больше в нас нет. Разве мы заботились о лучшем в себе, а, сестрица?» Если бы Уголек могла, она выплакала бы все глаза. но пришлось просто упасть на грубую почву. «Тебе нужно было сбежать. Спорим, адъюнкт говорит себе то же самое. 1000 раз на дню». «Адъюнкт?» Уголек потрясла головой. «Она не из любителей бегать. Да, как и ты. А теперь выясняется и я. Это не моя сестра». «Думаю», — закончила Целуй, — «завтра наш последний поход. Знаешь, все хорошо. Стоило попытаться. Вот бы кто-нибудь ей сказал. Стоило попытаться». «Нет пауков», — Хелиан откинулась на матрас. «Вот самое лучшее. Пустыня — это же рай. Пусть мой труп возьмут бабочки и мухи, даже проклятая саранча, поедающая мясо, но не найти будет паука, свившего гнездо в пустой глазнице. Что может быть лучше?» «Почему вы их так боитесь, сержант?» Она подумала, но разум тут же поплыл. Она увидела горы черепов, и все улыбались. «Почему бы нет? Ни одного паучка». «Отец рассказывал одну историю, особенно когда напивался. Думал, очень забавная история. О, погодите, мой отец? Или дядя, или даже отчим? Или отец брата, который жил вниз по улице? Ну, это была история, и как он хохотал. Надо знать, Картул, может. Там пауки такие, что человек глотают, верно?» «Был там однажды, сержант. Жуткое местечко». «Самые плохие с красными спинами. Небольшие, не особо ядовитые, но суть в том, что они бегают тысячами, а то и катятся, слипшись. Могут убить большую добычу и между собой разделить, понял? А их яйца повсюду можно найти. Ну, мне было вроде 2. Все время в кроватке, целые дни. Была у меня сестра, но потом умерла. Глупо, ведь рядом жила хорошая целительница. Да только папаша пропил последние деньги. И вот лежит она рядом, как кукла, и тут...» «О боги, сержант!» «Да, они полезли прямо из головы, съели все внутри, потекли из ушей, глаз и рта, и отовсюду. Искали пищу. Вот я кто. Пища. Пришел молочный брат и меня нашел. Голова вдвое раздулась, даже глаз видно не было. Я задыхалась. 1-2 укусов насчитали, а может и больше было в волосах. Что ж, я была слишком большой добычей для 2 сотен паучьей мелочи, но они старались». Эта история заставляла его хохотать. «Что за сраный? Слушай, ты о моем отце так говоришь? Или о дяде, или отчиме, или парне с улицы?» «Теперь понимаю, сержант», — сказал Неженка. «Правильно, вижу. Такое любого на всю жизнь напугает». «Сказка не закончена, капрал. Самое важное еще не сказала. Видишь ли, я ела тех проклятых пауков, словно леденцы. Говорят, живот вдвое больше головы раздулся. Вот почему я давилась. Они кусали меня изнутри. И меня повели к целительнице. И она наколдовала большие куски льда. В рот, в горло и вокруг шеи еще. Суть в том, что у меня удар случился от того льда. Умерла часть мозга, которая знала, когда остановиться». Она смотрела в чернеющее небо. «Говорят, я украла кувшин из запасов папаши, когда было 6. Так напилась, что пришлось снова звать целительницу. Она изучила меня изнутри и сказала, что вся жизнь будет трудная». Чья-то рука коснулась плеча. «Душераздирающая история, сержант». «Неужели?» «Подозреваю, да. Конечно, я ее выдумала. Потяни за струнки и видишь сладкую симпатию на лицах. Теперь мне все простят. Почему я ненавижу пауков? Боги, а кто их любит? Глупый вопрос». «Каменные лица», — сказал Уругал Плетеный, садясь, чтобы нарисовать знаки на твердой почве. 7 от умирающего огня. Развязанные. Вот наши титулы. Мы тланы массы, изгнанные из кланов. Мы проигравшие в войнах. мы прокляты свидетельствовать. Номкала подвинулась, чтобы взглянуть на лагерь людей. Распавшаяся колонна легла неровной линией на сковороде пустыни. Движение прекратилось. Растущая жара накрыла всех дрожащим маревом. От скорченных тел тянулись длинные тени. «Мы избрали рыцаря цепей», — продолжал Уругал. «И воли его были освобождены из темницы, и воли его однажды разорвутся цепи. Потом мы ждали благословения дома цепей». «Этот рыцарь», — пророкотал Каль Турманел. «Он среди нас?» «Нет, но он нас ждет. Долгим было его странствие, и скоро наши судьбы падут к его ногам. Но, увы, падший им не командует, а король цепей отвернулся от наших целей. Король дома проклят, и цепи его не порвутся никогда. Думаем мы, недолго ему сидеть на троне, поэтому его не считаем». Примечание. Имеется в виду Шкуродер, предводитель одной из компаний Багряной гвардии. Он появляется лишь в романах Эслемонта, дополняющих книгу павших. Берок Тихий Глаз проговорил. «Рыцарь презирает цепи, но ему так и не хватает понимания. Многие цепи жестоко секут и злобно порабощают, но есть и другие, и мы сами их выбираем, не от страха или невежества. Вот самые достойные цепи — честь, доблесть, верность. Многие подойдут к дому цепей, лишь чтобы пасть на пороге, ибо требует он редкой силы. Когда впереди страдания, великое мужество нужно, чтобы идти в его безжалостное, неумолимое царство». Уругал начертил на земле 7 символов, указывая на каждый, сказал. «Супруга, она нам известна. Разбойник, у него 2 лица, мужчина и женщина. О рыцаре мы говорили. Развязанные сейчас мы, тланы массы, хотя и это изменится. Хромой, чей разум должен ползти в служении священной жизни. Прокаженный, тот, что и жив, и мертв. Дурак, угрозы изнутри. Все, кроме рыцаря, ходят ныне среди смертных и доступны нам. Здесь и сейчас». Номкала поглядела на символы. «Но Уругал, все они умирают». «И нет ветра, чтобы нас нести», — сказал Берок. «Мы не можем двигаться к тому, что ждет впереди». «То есть не можем дать им надежду?» Каль Турманел хмыкнул в ответ Уругалу. «Мы, тланы массы, что знаем мы о надежде?» «Значит, мы пропали?» — спросила Номкала. Все промолчали. «Я подумала, Кальт прав. Мы не носители надежды. Мы не сможем дать им то, от чего сами слишком давно отказались. Смертные люди умрут, если мы не сможем их спасти. Будете спорить?» «Не будем», — отозвался Уругал. «И тогда...» Номкала костистой ногой стерла рисунки в пыли. «Умрет дом цепей». «В другую эпоху он пробудится снова». «Если мы хотим быть в нем, а мы ведь хотим, верно? Если мы развязанные хотим быть в доме, выбора нет. Нужно идти к Адъюнкту». «Сказать что?» — спросил Уругал. «Но мы должны солгать». Разговор увял. Номкала смотрела на лагерь, на растянутые тени. Попробуем украсть им еще один день. И зачем им еще один день? Не знаю, уругал плетеный. Иногда надежда рождается из-за лжи. И пусть мы будем лгать ей. Глаза Рутана Гудда следили за Ластарой. Та пошла к адъюнкту. Женщины обратились лицом на восток, словно сопротивляясь приходу яростного рассвета. Он гадал, как удается Тавор держаться на ногах. Каждую ночь она выходит и двигается без остановки, и только одной волей тащит целую армию. Она не споткнется, не споткнутся солдаты позади. Это стало битвой, безмолвной войной. И она выигрывает. Каждое оставленное позади тело — свидетельство. Но долго ли еще она сможет нас держать? Поглядите на солнце, адъюнкт, и на пустоту за ним. Иногда люди говорят о запретных, гибельных местах, и это не болтовня. Иногда это правда, и предупреждения не лгут. Иные места могут тебя убить. Мы нашли именно такое. «Как думаешь, о чем они говорят?» — спросила Скенроу. Он сурово поглядел вниз. «Спи, любимая». Голова опустилась на твердую землю, глаза закрылись. «Уже недолго. И слишком поздно. Я тебя не смогу спасти. Не смогу украсть. Ты не выдержишь». Он принялся гадать, смог бы он уйти из пустыни или нет. Один выживший, 6000 трупов за спиной, в руке треклятый ататораловый меч, на всякий случай, вдруг однажды понадобится. Ах, этот Рутан Гуд, он уже был армией из одного воина. Вот он идет снова. Он поднял глаза, посмотрел на стоявших в 20 шагах женщин, нахмурился. Ластара, ей владел бог. Она стала еще крепче. Кто знает. Однако она в лучшей форме, нежели Скенроу. И сама адъюнкт. «Прошу, ляг рядом». Рутан вздрогнул, прочесал рукой бороду. «Сейчас, момент». «Любимый». «Момент». Он пошел к Тавор и Ластаре. Если они беседовали, то безмолвно. Адъюнкт услышала шаги и повернулась. «Капитан, вы создали ледяные доспехи?» «Не здесь, адъюнкт. Ничего не работает». Глаза ее погасли. «Но вы будете стараться». Ластара Гил закашлялась и сказала. «Рутан, тланы массы звали вас старшим». «Я не бог, старший или новый, простите. Разве не мило быть одним из них? Для каждого из нас. Просто оказаться вовне. Тланы массы сумеют укрыться, когда...» «Как и вы». Обрезал это вор. «Но вы не бог». «Не мы выбираем, кем родиться». «Воистину. Кто же ваши родители?» Он яростно подергал бороду. «Адъюнкт, это важно. Возможно, пустыня меня не убьет. Возможен и другой исход». «Вы дойдете до города с колодцами?» «Дойду». Рутан качал головой. «Буду честен. Не могу понять, как дети смогли пройти так далеко. Что сказала Бадалле? 10 дней. Но до Икариаса отсюда 2-3 недели хода». «Откуда знаете?» Он поморщился. «Был однажды гостем ягутов, что обитали в городе. Вместе с беженцами из анклава к Чейн-Чимали. Остается простой факт. Единственный выход, которым дети могли зайти так далеко, лежал через путь». Тавор повернулась к Ластаре. «Капитан, найдите девочку. Приведите». «Слушаюсь, адъюнкт!» Тавор устремила на Рутана пристальный взгляд. «Путь!» «Невозможно, знаю». Он заметил в ее глазах блеск надежды и покачал головой. «Не надо, адъюнкт. Пустыня высосана, и если не будете осторожны, все может стать еще хуже». «Хуже? Объясните, что может быть хуже, капитан?» Он глянул туда, где спала Скенроу. Вздохнул. «Вытащите меч, адъюнкт». «Что?» «Извлеките лезвие от Атарала». Она успела наполовину вынуть меч, прежде чем Рутан схватил ее за руку. Упал на колени. Отвернулся. Тавор с лязгом вставила клинок в ножны и пошатнулась. «Боги!» — сказала она хрипло. Рутан сплюнул и вытер рот тыльной стороной ладони. «Никто из вас не понимает. — сказал он, взирая на дрожащие руки, на пятна кровавой мокроты. «Что это не всего лишь зловредный металл, пожирающий магию. Этот орал имеет аспект. Он заставил себя встать. В следующий раз, вытащив оружие, вы призовете. Она уже выпущена в мир. Драконица, источник от Атарала. Живое сердце всего, что отнимает жизнь. Она свободна». Тавор сделала еще шаг назад, потрясла головой. «Что было сделано?» Голос ее дрогнул. Он увидел растущую панику, словно широкую трещину на доспехах души, и поднял руку. «Погоди, слушай меня. Тавор Парран, слушай. Ответ будет. На все находится ответ. На все!» Перед ним словно стоял ребенок, заблудившийся, испуганный. Ее вид разрывал сердце. «Им не интересен увечный бог, понимаешь? Те, что это сделали, им плевать, что с ним будет. Они замахнулись на нечто большее, думают, что сметут в сторону всех. Вас, падшего, Форкрул Ассейлов. Всех!» «Но они глупы, понимаешь? Аномандер Рейк ушел, но по миру идет Драконус. Видишь, на все будет ответ». «Вот и самая суть безумия. Эту тараловую драконицу нельзя оставлять без цепей. Драконусу придется ее убить, или Элейнтом, и тем самым положить конец магии. Они отбросят нас в мир, лишенный волшебства». Тавор отвернулась и смотрела на восток. «Вот на что он намекал», — пробормотала она. «Адъюнкт?» «Сказал, моего меча будет недостаточно. Мы спорили снова и снова. Сказал...» «Он сказал...» Она обернулась. Глаза вдруг засияли. Рутана поразила внезапная красота ее лица, взявшаяся совсем ниоткуда. «Он сказал, будет ответ. Те же слова, как и у вас». «О ком вы?» — спросил капитан. «Кто тут планировал весь этот кошмар? Какой безумный идиот-лунатик?» «Бен Адейфон де Латт». Он вытаращил глаза, пораженные собственной глупостью. «Это имя...» «Высший маг, быстрый Бен. Поклялся, что спасет огонь, что никогда не откажется от клятвы. Сказал, что рак нужно вырезать. Рутен, что с вами?» Но он отвернулся, силясь удержать все внутри. Хотел, да не сумел. Смех вырвался, словно взрыв. Смех неверия и удивления. «Де Лат? Адейфон де Лат? Быстрый Бен. Ох, бездна, крепкие у него нервы. Что это, чары, если я был таким тупым? Не удивляюсь, что он держался от меня подальше». «Капитан!» Он смотрел на нее и чувствовал, как рот растягивается в маниакально беспомощной улыбке. «Он пал в битве с короткохвостами? Худо всем он пал!» Губы Тавор вытянулись в прямую линию. «Капитан Рутангут, даже вы не можете быть таким бестолковым. Конечно, он не умер». Она указала на фигуру, сидевшую неподалеку на выступе камня. «Спросите местного септарха Дерек. Он расскажет, потому что и сам все понял, наконец». Словно услышав приказ, Банашар встал и заковылял к ним. Потряс перед Рутаном пальцем и сказал потрескавшимися губами. «Это игра быстрого Бена, о старший. Кости в его потных руках, причем давно. И если за его столом вы найдете червя осени, былого владыку смерти, престола тени и Котильона, не говоря уж об ушедших Аномандрии и Десембрее, и кто знает кого еще, ну, вы точно думаете, что несколько тысяч жалких на рук могли его сразить? Что самое главное в играх Адайфона де Лата? Он жульничает». Жрец повернулся к адъюнкту и поклонился. «Леди Тавор, стоит ли говорить, что я запомню свет в ваших глазах? Что за привилегия видеть его до конца моих дней? Я говорил о героизме, кажется, да, хотя вы впали в уныние и не слушали». «В ваших словах, верховный жрец, я находила силы для следующего шага. Простите, если мне нечего дать взамен». Он склонил голову на бок и поглядел на нее. Потом сказал тихо. «Миледи, разве вы дали недостаточно?» Рутангут вцепился в бороду. Восторг быстро угасал. Он боялся, что пороется в пепле и не найдет даже одинокой искры надежды. «Мы все же перед дилеммой, и, о, как хотелось бы, чтобы Делад был здесь. Хотя даже у него может не найтись ответа на нынешнее бедствие. Пустыня нас сожрет». Тавор отозвалась. «Капитан, если я погибну, возьмете мой меч?» «Если возьму, адъюнкт, если придет нужда вытащить его из ножен, это меня убьет». «Тогда вы не старший бог, как и говорили». «Как говорил», — сухо согласился он. «Но дело еще проще. Я прожил очень длинную жизнь лишь благодаря магии. Без колдовства я стану меньше, чем пылью». Он метнул взгляд на Банашара. «Не один Делат играл за столом богов». «Хотелось бы однажды выслушать вашу историю, Рутенгуд», — грустно улыбнулся Банашар. Рутен пожал плечами. «Ох, честно, слишком горькое, чтобы рассказывать». Они замолчали, словно так усердно спрятали в душах сказанное и пережитое, что не осталось ничего. Вернулась Ластара. Рядом шла девочка Бадалле и мальчик с мешком. Номкала шла по молчаливому лагерю. Повсюду лежали неподвижные тела, лишь полузакрытые глаза провожали ее. Она видела страдания таких масштабов, что в душе затрепетали давно мертвые эмоции. Она вспоминала участь собственного рода, когда сомкнулись ледяные стены, когда звери погибли или убежали, когда нечего было есть, когда люди начали охотиться на них. Ответом стал ритуал, бегство, оказавшееся темницей. Но этим смертным такое недоступно. «Еще день. Солги, чтобы дать им день, если они протянут. Смотри, какие слабые. Смотри, как они сдаются. Еще день. Дар ли это? Поход. Шаг за шагом волочите ноги. Вот кто-то падает на обочину, капитулируя. Будут ли они мне благодарны за лишние мгновения?» «Может быть, желание помочь на деле обычная жестокость?» «Ну, каково это?» Услышав слабый голос, она встала, заозиралась. Неподалеку солдат смотрит на нее. «Каково что?» «Что?» — спросила она. «Быть пылью». Она не знала, что ответить, и потому молчала. «Подозреваю, вскоре мы будем такими же». «Нет, не будете. Не останется памяти, способной притянуть вас обратно». «Но у меня есть струны, Тланы Маска. Личное проклятие. Меня притянут или, по меньшей мере, попытаются. Снова и снова». Номкала смотрела на мужчину, покачала головой. «Не вижу струн смертных. Если они и были, то перерезаны. Ничего тебя не держит. Ни воля богов, ни ложь о судьбе или предназначении. Ты отделен от всего, кроме того, что живо в душе». «Правда? Удивляться ли, что я чувствую такое одиночество?» «Да, именно. Но ты не одинока. Все вы, Тланы Массы». «Да, но это не спасает. Вместе мы лишь разделяем одиночество». Он фыркнул. «Не уверен, что все это имеет смысл, но, кажется, понимаю тебя. Слушай, окажи милость. Когда падет последний, не рассыпайся пылью. Не сдавайся. Выйди из пустыни. Выйди, прошу тебя». «Ибо сказано, что пустыню эту нельзя пересечь». «Да, понимаю тебя, смертный». «Сделаешь?» «Мы все сделаем». Он опустился на скатку, тяжело вздохнул. «Хорошо. Пусть окажутся неправыми. Хотя бы так». Номкала помедлила. «Не сдавайся и ты, солдат. Еще один переход». Он закрыл глаза. «Зачем? К чему?» повлияй на товарищей. Еще одна ночь, прошу, сделайте это. Я же согласилась помочь, так что и ты. Он открыл глаза, прищурился. Это так важно? Страдание, пропасть. Но есть другая сторона, и там ждет падший бог. Ныне я одна из семерых. Я среди развязанных. Падший понимает страдание. Смертный, ты не одинок, как и мы, тланы массы. Да, готов поручиться, что он знает кое-что насчет страдания. Как и вы. Но не вижу, с какой радости мне разделять ваши знания. Если не радость, то сила. Сила переносить страдания? Ради чего? Да, Номкала, ради чего? Есть ответ? А у кого есть? Когда ты, наконец, пересечешь пропасть смертной и пожмешь руку падшему, спроси у него. Он выдавил кислую улыбку. «Идет!» И снова сомкнул глаза. Кала продолжила путь, отягощенная мрачными думами. «Тланы массы видели, как восстают и рушатся цивилизации. Видели, как гибнут страны, только чтобы возродиться. Видели появление морей, шагали по былому морскому дну». Стали свидетелями борьбы за жизнь бесчисленного множества существ. Вот умирает одинокий зверь. Вот тысячи гибнут от дурной погоды. И чему мы научились? Лишь тому, что у жизни свои цели. Там, где жизнь, там и страдания. Есть ли смысл или существование благо само по себе? Я развязанная, мое зрение свободно, но что же я вижу? Ничего. Впереди в авангарде колонны она заметила стоящих людей. Ну, пора найти подходящую ложь, и если на последнем издыхании эти люди проклянут меня, быть посему, мое преступление подарить надежду. Мое наказание — увидеть, как она не сбылась. Но тланы массов наказывают уже очень долго. У несбывшейся надежды есть особое имя. Ее зовут Страданием. «Слова!» — сказала Баделле, смотря в глаза адъюнкту. «Я находила силу в словах, но сила ушла, ничего не осталось». Мать поглядела на спутников, но ничего не сказала. В ее простом лице почти не оставалось жизни, ее глаза потухли. У Баделле что-то заболело в душе. «Были стихи для тебя, но и они ушли, высохли». Мужчина расчесал бороду грязными пальцами. «Дитя, если сила вернется, однажды...» «Необычная сила», — ответила Баделле. Она ушла, наверное, навсегда. Не знаю, как ее вернуть. Думаю, она мертва. Я не ваша надежда. Не могу ей стать. Должно было быть наоборот. Неужели непонятно? Мы дети всего лишь. Умерший здесь Бог. С ним то же самое. Объяснишь, Баделле? Она покачала головой. Другой мужчина с мрачными глазами спросил. «Что ты можешь рассказать о боге Баделле?» «Он разбит». «Он сам разбился или его кто-то разбил?» «Он был убит поклонниками». Мужчину словно ударили по лицу. «Это в песне осколков», — объяснила она. «Бог пытался принести народу последний дар, но они отвергли его. Им не нравился дар, потому они убили бога». Она пожала плечами. «Было это давным-давно, в века, когда верующие убивали богов, если им не нравились божьи слова. Но ведь нынче все иначе». «Да», — сказал бородатый. «Ныне мы просто игнорируем их до смерти». «Не богов мы игнорируем», — произнесла женщина рядом с адъюнктом. «А их дары мудрости?» Первый сказал. «Делайте так достаточно долго, и боги иссохнут, умрут. Это убийство, хотя и растянутое во времени. Так же жестоки мы и со смертными, которые посмели сказать нечто нам неприятное». Он выругался. «Удивительно ли, что нас никто не любит?» Мать встретилась с Боделье взглядом и спросила. «Тот город, Икариас, кто в нем живет?» «Только призраки, мать». Сэддик сел на землю и вытащил бесполезные вещички. Услышав про Икариас, поднял глаза, указал на Бородатого. «Боделье, я его видел, в хрустальных пещерах под городом». Она поразмыслила, дернула плечом. «Значит, не призраки. Воспоминания». «Навеки замерзшие», — согласился Бородатый, глядя на мальчика. Потом обратился к матери. «Адъюнкт, они нам не помогут. Поглядите на них. Умирают, как и мы». «Жаль, что и мы им не поможем», — бросил второй мужчина. Мать колебалась. Наконец она кивнула, как бы признавая поражение. «Не так должно было быть. Чего я не замечаю? Почему ощущаю такую беспомощность?» Бородатый снова смотрел на Сэддика. «Пошлите их назад в постели, адъюнкт. Слишком это жестоко. Солнце и жара...» «Ластара?» «Нет, я сам их отведу, адъюнкт». «Отлично, капитан. Бадали, этот человек, Рутангуд, отведет вас назад». «Да, мама». Капитан присел на корточки, оказавшись наравне с Сэддиком. «Эй!» — проворчал он. «Дай-ка помогу собрать игрушки». Бадалле вдруг задохнулась. Она смотрела, как Рутан и Сэддик набивают рваный мешок. Что-то заставило Сэддика поднять глаза. Взоры встретились. «Бадалле, что такое? Чего такого он сказал?» Она пыталась вздохнуть, пыталась заговорить. По телу неслось что-то дикое и яростное. Упав на колени, она выхватила мешок из маленьких рук Сэддика, высыпала вещички и с обожанием на них уставилась. «Бадалле?» «Сэддик, эти штучки, это были игрушки!» Он поглядел на нее и побледнел, выказал обнаженное, измученное удивление. Лицо поплыло. Было ясно, что он сейчас заплачет. «Прости, я забыла». Она видела, что внимание Сэддика вернулось к коллекции разбросанных по земле вещичек. Он хотел коснуться одной фигурки из сучков и перьев, но отдернул руку. «Игрушки», — прошептал он. «Они игрушки». Капитан встал и отошел от них. Темные глаза встретили его взгляд. Она различила ужас и поняла. «Да, мы даже это потеряли». «Спасибо, капитан», — сказала она спокойно. «Мы идем назад, но не сейчас, можно?» Он кивнул и увел остальных взрослых. Было видно, что они смущены и хотят задать вопросы, но никто не произнес и слова. Бадалле встала на колени рядом с Сэддиком, уставилась на россыпь, ослабев от беспомощности. «Я не помню». Но когда она протянула руку, чтобы взять рукоять ножа или кинжала, когда заколебалась и поглядела на Сэддика, тот просто кивнул, приглашая. В 30 шагах мучающийся под жаркими солнечными лучами Рутангуд стоял и наблюдал. С ним осталось лишь адъюнкт. В нескольких резких, неуклюжих словах он объяснил, что тут произошло. Потом они молчали. Нечестно. Из-за всех преступлений, виденных им за невообразимо долгую жизнь, вот это превосходит все. Поглядеть в ее лицо и на мальчика, когда она ему объяснила. Жалкая коллекция, носимая словно сокровище. Но разве это не сокровище? Он утер лицо рукой и подал голос. «Мы говорили об убийстве богов со странным равнодушием, почти с пренебрежением. И что они нам явили?» «Адъюнкт, кто мы такие, если убиваем невинность?» Вздох Тавор был прерывистым. «И на это найдется ответ». Он видел, как она принимает на плечи новую тяжесть, Видел, с какой поразительной смелостью поднимает голову, как отказывается отвести взор от этой сцены. Два ребенка пытаются вспомнить, что значит «играть». «Адъюнкт, не надо. Вы не вынесете еще большего». Она повернулась, заслышав шум сзади. Тлан и Маска. Рутен пробурчал. «Одна из наших дезертиров». «Номкала», — ответила пришелица. «Ныне на службе падшего, о старший». «Что вы хотите сказать?» — спросила Тавор. «Адъюнкт, вы должны пройти еще одну ночь. Здесь оставаться нельзя. Не сдавайтесь. Еще одна ночь». «Я намерена пройти столько ночей, сколько мы сможем». Номкала молчала, словно не находя ответа. Рутен Гуд откашлялся. «Ты не желаешь, чтобы мы сдавались. Понимаю, Номкала. Мы последняя надежда падшего». «Солдаты падают духом». «Им не важно поклонение увечному богу», — сказал он. «Они не хотят отдавать жизни ради непонятной причины. Смущение и нежелание ослабили дух». «Да, старший, но нужен еще один ночной переход». «А потом?» — требовательно спросила адъюнкт. «Какое спасение ждет нас на заре?» «Семеро от мертвого огня попытаются пробудить Теллан. Мы начали приготовление к ритуалу раскрытия. Создав врата, мы пройдем в них к месту, где есть свежая вода. Наполним фляги и принесем вам. Но нужен еще день». «Вас всего семеро», — возразил Рутен. «Против этой пустыни вас слишком мало». «Мы сумеем, старший». Рутен склонил голову. «Как скажешь». «Мы сделаем. Прошу, сообщите солдатам. Еще один переход». «К спасению», — сказала адъюнкт. «Да». «Хорошо, Номкала». Тлан и Маска поклонилась им, отвернулась и ушла в лагерь. Когда она скрылась, адъюнкт вздохнула. «За вашу весьма долгую жизнь, капитан, приходилось вам бросать кости с Тлан и Массами?» «Нет, и я привык считать нежелание мудростью». «А теперь?» Рутен склонил голову на бок. «Они очень плохие лжецы». «И все же», — сказала она чуть слышно, — «я благодарна за попытку». «Нам этого не нужно, адъюнкт. Чтобы продолжить путь, этого не нужно». «Не нужно?» «Нет». Он указал на Бадалле и Седдика. «Я пройдусь по частям, адъюнкт, чтобы рассказать эту историю. Два ребенка, мешок с игрушками». Она поглядела ему в лицо. «Обычные дети?» Он кивнул. «Обычные».